Николая Чудотворца, что в Плотниках. Построена в 1670 году. В грамоте, данной на построение церкви от патриарха Иоакима, написано: «В Плотнической слободе за Смоленскими вороты». Примечание. Смоленскими воротами по церкви Смоленской Божией Матери, ныне Феодора Студита, назывались теперешние Никитские ворота. Конец примечания. В настоящее время от прежней постройки осталась целой одна лишь настоящая церковь во имя Святой Троицы. Трапезная же в 1853 году перестроена вновь. Так как храм этот в 1812 году был совершенно разграблен, то внутренние его иконостас и образа принадлежат к половине нынешнего столетия. Надо заметить, что церковь здесь была с начала 16 столетия, но деревянная, и тут же вблизи находился загородный дом боярина Василия Ивановича Стрешнева. Предел святого Николая Чудотворца построен в 1688 году. Есть еще предел Балыкинской Божией Матери. Примечание. Чудотворная икона эта находится в городе Орле. Празднуется 30 июня. Конец примечания. Относительно названия церкви в Плотниках есть два предположения. Первое, что здесь жили плотники в царских заведениях между улицами Никитской и Арбатской. И второе, что здесь при великом князе Иоанне III были поселены новгородские жители Плотницкого конца или Слободы. Последнее название достовернее, так как подтверждается некоторыми историческими данными. Церковь находится на Арбате.